комната в замке Макбета в Инвернесе. Леди Макбет читает письмо. Я встретил их в счастливый день и удостоверился, что знание их безмерно. Мне не терпелось расспросить их поподробнее, но они улетучились в воздухе. Пока я стоял, пораженный виденным, явились люди от короля, назвавшие меня Кавдорским Таном. Точь-точь, как незадолго перед тем величали меня эти вещи и сестры. Эти же сестры перенесли меня в более отдаленное будущее восклицанием: «Хвала тебе, король в грядущем!» Я счел долгом сообщить тебе это, дорогая участница моего торжества, чтобы по неведению ты не лишилась доли ожидающей тебя радости. Сложи это в сердце своем и прощай. Да, ты гламисский кавдорский Тан и будешь тем, что Рок сулил. Но слишком пропитан молоком сердечных чувств, чтоб действовать. Ты полон честолюбия, но ты б хотел, не замаравши рук, возвыситься и согрешить безгрешно. Мошенничать не станешь ты в игре, но выигрыш бесчестный ты присвоишь. И ты колеблешься не потому, что ты противник зла, а потому что боишься сделать зло своей рукой. Спеши домой. Я неотступно в уши начну тебе о мужестве трубить. Речами я разрушу все преграды между тобой и золотым венцом, который на тебя возложен свыше, как базарань. Вбегает слуга. Что скажешь ты? Король к нам едет. Что за вздор? А разве твой господин не с ним? Тогда бы он распорядился о приготовлениях. Макбет сейчас приедет сам. Гонец сказал, что обогнал его в дороге. Вот все, что вымолвить гонец и мог, так задыхался. Будь с ним полюбезней, он с важной новостью. Слуга уходит. Зубцов стены о роковом прибытии Дункана охрипший ворон громко возвестил. Сюда, ко мне злодейские наития, в меня вселитесь бесы, духи тьмы, пусть женщина умрет во мне. Пусть буду я лютую жестокостью полна. Сгустите кровь мою и преградите путь жалости, чтоб жизни голоса не колебали страшного решения и твердости его. Сюда ко мне невидимые гении убийства, и вместо молока мне желчью грудь наполните. Оденься дымом ада глухая ночь, чтоб нож не видел ран, которые он нанесет, и небо напомнить не могло. Остановись!